Они сбросили с себя покрывало. «О, мои друзья, как вам описать, что я тогда почувствовал? Какими словами дать вам понятие об остром летучем огне, который в одно мгновение пробежал по всем моим жилам? Все мои чувства смутились, все понятия перемешались. Я забыл о вас, о родных, о самом себе, обо всей своей прошедшей жизни. Я был уверен, что я сам Парис, и что мне предоставлено великое решение, от которого пала Троя. В Юноне я узнал Пепину, но она была 100 раз прекраснее, нежели когда она вышла ко мне на помощь из виллы Ремонди. Она держала в руках гитару и тихонько трогала струны. Она так была обворожительна, что я уже протягивал руку, чтобы вручить ей яблоко, но, бросив взгляд на Венеру, внезапно переменил намерение. Венера, сложив небрежно руки и преклонив голову к плечу, смотрела на меня с упреком. Взоры наши встретились, она покраснела и хотела отвернуться, но в этом движении столько было прелести, что я, не колеблясь, подал ей яблоко. Парис восторжествовал. Но человек в домино и в маске подошел к Венере и, вынув из-под полы большой бич, начал немилосердно ее хлестать, приговаривая при каждом ударе: вот тебе, вперед знай свою очередь! И не кокетничай, когда тебя не спрашивают, сегодня не твой день, а Юнонин! Не могла ты подождать? Вот же тебе зато! Вот тебе, вот тебе!» Венера плакала и рыдала, но незнакомец не переставал ее бить и, обратившись к Юпитеру, сказал: «Когда я с ней расправлюсь, то и до тебя дойдет очередь, проклятый старикашка!» Тогда Юпитер и все боги соскочили с своих мест и бросились незнакомцу в ноги, жалобно вопия: «Умилосердись, наш повелитель, в другой раз мы будем исправнее!» Между тем Юнона или Пепина, я до сих пор не знаю, кто она была, подошла ко мне и сказала мне с очаровательной улыбкой: «Не думай, мой милый друг, чтобы я была на тебя сердита за то, что ты не мне присудил яблоко. Верно, так было написано в неисповедимой книге судьбы. Но чтобы ты видел, сколь я уважаю твое беспристрастие, позволь мне дать тебе поцелуй». Она обняла меня прелестными руками и жадно прижала свои розовые губы к моей шее. В ту же минуту я почувствовал в ней сильную боль, которая, однако, тотчас прошла. Пепина так ко мне ласкалась, так нежно меня обнимала, что я бы вторично забылся, если бы крики Венеры не отвлекли от нее моего внимания. Человек в домино, запустив руку в ее волосы, продолжал ее сечь самым бесчеловечным образом. Жестокость его меня взорвала. «Скоро ли ты перестанешь?» — закричал я в негодовании и бросился на него. Но из-под черной маски сверкнули на меня невыразимым блеском маленькие белые глаза, и взгляд этот меня пронзил, как электрический удар. В одну секунду все боги, богини и нимфы исчезли. Я очутился в китайской комнате возле круглой залы. Меня окружила толпа фарфоровых кукол, фаянсовых мандаринов и глиняных китаек, которые с криком «Да здравствует наш император, великий Антонио Фу Цинг Танг!» бросились меня щекотать. Напрасно я старался от них отделаться. Маленькие их ручонки влезали мне в нос и в уши, я хохотал, как сумасшедший. Не знаю, как я от них избавился, но когда я очнулся, то вы, оба, друзья мои, стояли подле меня. «Стократ вас благодарю за то, что вы меня спасли!» И Антонио начал нас обнимать и целовать, как ребенок. Когда прошел его восторг, то я, обратившись к нему и к Владимиру, сказал им очень серьезно: «Я вижу, друзья мои, что вы оба бредили нынешнюю ночь. Что касается до меня, то я удостоверился, что все чудесные слухи про этот палаццо — ничто иное, как выдумка контрабандиста Титта Канелли. Я сам его видел и с ним говорил. Пойдем со мною, я вам покажу, что я у него купил». С сими словами я пошел в свою спальню. Антонио и Владимир за мною последовали. Я открыл ящик, всунул в него руку и вытащил человеческие кости. Я их с ужасом отбросил и побежал к столу, на который накануне поставил склянку рококо.